Думаю, с уверенностью можно сказать, что Джонт открыли как раз тогда, когда он был жизненно необходим. Возобновил рассказ Марк, глядя на Рики, потом перегнулся через него и взял дочь за руку. Пальцы ее сжались вокруг его пальцев с панической быстротой. Маленькая ладошка чуть вспотела и казалась холодной. Во всем мире кончалась нефть, а та, что еще оставалась, принадлежала живущим в ближневосточных странах людям, которые пользовались этой ситуацией как политическим оружием. Они даже сформировали картель, называвшийся ОПЕК. «Что такое картель, папа?» – спросила Патти. «Ну, монополия», – ответила Мэрилис. «И вступить в этот клуб могли только те, у кого было много нефти». «А-а-а! У нас, наверное, нет времени, чтобы подробно разбирать всю эту кашу», – сказал Марк. «Кое-что вы будете проходить в школе, а пока можете поверить мне на слово. В мире творился тогда страшный беспорядок. Если человек покупал машину, он мог ездить на ней только 2 дня в неделю, а бензин стоил 15 старых долларов за галлон». «Ого!» – воскликнул Рик. «Сейчас он стоит около 4 центов, да, папа?» Марк улыбнулся. «Именно поэтому мы и отправляемся на Марс, Рик. На Марсе нефти столько, что ее хватит почти на 8000 лет, а на Венере еще на 20 000. Но сейчас нефть даже не так важна. Сейчас людям больше всего нужна...» «Вода!» – выкрикнула Патти. Расположившийся неподалеку бизнесмен оторвался от бумаг и посмотрел на нее с улыбкой. «Верно», – сказал Марк, – «потому что за период между 1960 годом и 2030 мы отравили почти всю нашу воду. Первая операция по переброске воды с марсианских полярных льдов называлась «Операция Соломинка», – ответил на этот раз Рикки. «Да, это случилось году в 2045-м. Но задолго до этого джонтирование использовали для переброски чистой воды здесь, на Земле. А теперь вода составляет основу марсианского экспорта. Нефть играет уже второстепенную роль, хотя раньше она считалась очень важным продуктом». Дети закивали. «На Марсе всегда хватало и того, и другого. Но заполучить марсианскую воду и нефть мы смогли только после того, как появился Джонт-процесс. Когда Карун сделал свое открытие, мир уже начинал сползать к новым темным векам. За год до открытия зимой только в одних Соединенных Штатах замерзло около 10 тысяч человек». Потому что в стране не хватало энергии для обогрева домов. Ого. Патти восприняла цифру довольно спокойно. Марк посмотрел направо и заметил, как служащие уговаривают какого-то мужчину по виду застенчивого и неуверенного в себе. Спустя какое-то время он все-таки согласился взять маску и секундой позже упал на кушетку, словно мертвый. «Первый раз», – подумал Марк. «Это всегда заметно». Для Каруна все началось с карандаша, ключей, наручных часов и нескольких мышей. И именно мыши указали ему на главную проблему. Виктор Карун вернулся в лабораторию, пошатываясь от охватившего его возбуждения. В его представлении именно так чувствовали себя Морзе, Александр Белл, Эдисон. Но то, что сделал он, превосходило их достижения во много раз. И по дороге из зоомагазина в Нью-Палтс, где он, потратив свои последние 20 долларов, купил 9 белых мышей, Карун чуть не врезался в столб. Осталось у него всего лишь 93 цента в правом кармане и 18 долларов на счету в банке. Но он об этом даже не думал. Впрочем, если бы и подумал, это вряд ли бы его обеспокоило. Его лаборатория размещалась в переоборудованном сарае в конце отрезка грунтовой дороги длиной в милю, уходящего в сторону от шоссе номер 26. Второй раз он чуть не врезался как раз у поворота на грунтовую дорогу.